Глава третья. «Мы можем прийти сюда еще раз», — сказала Джулия. «Общее правило безопасности — не использовать одно укрытие больше двух раз. Но не ранее, чем через месяц или два, конечно». Как только она проснулась, ее поведение изменилось. Она стала осторожной и деловитой. Надела комбинезон, завязала алый пояс вокруг талии и начала давать подробные указания относительно дороги домой. Казалось вполне естественным положиться на нее в этом вопросе. Она явно обладала практической смекалкой, которой недоставало Уинстону. А еще она, похоже, отлично знала окрестности Лондона, изучив их во время бесчисленных организованных туристских походов. Маршрут, разработанный ею, совершенно отличался от того, каким он двигался сюда. Из поезда он сошел на другом вокзале. «Никогда не возвращайся домой той же дорогой, какой ты пришел», заметила она так, будто формулировала некий важный общий принцип. Она ушла первой, а Уинстон должен был покинуть укрытие на полчаса позже. Она назвала место, где они смогут встретиться после работы через 4 вечера. Это была улочка в одном из бедных кварталов, где располагался открытый рынок, а значит, там многолюдно и шумно. Она будет ходить между прилавками, притворяясь, будто ищет шнурки или швейные нитки. Если он решит, что на горизонте чисто, то при его приближении высморкается. В противном случае он должен будет пройти мимо нее, делая вид, что они не знакомы. Возможно, им повезет, и в гуще народа они смогут проговорить минут 15 и назначить новую встречу. «А сейчас мне пора идти», — сказала она сразу же после того, как выдала все инструкции. «Мне нужно вернуться в 19:30. 2 часа буду работать на молодежную антисекс-лигу, раздавать листовки и все такое. Что за дрянь? Можешь меня отряхнуть? У меня нет травы в волосах. Уверен? Тогда до свидания, моя любовь. Пока». Она бросилась в его объятия, поцеловала его с какой-то яростью и уже через секунду прошла через заросли ясеня, а затем, почти не производя шума, скрылась в лесу. Даже сейчас он не знал ни ее фамилии, ни ее адреса. А впрочем, какая разница? Ведь они все равно не смогут встречаться дома или писать друг другу письма. Получилось так, что на полянку в лесу они больше не приходили. За весь май представился лишь один случай успешно заняться любовью. В другом тайном месте, известном Джулии, на колокольне разрушенной церкви на почти совершенно пустынной территории, куда 30 лет назад упала атомная бомба. Само место являлось отличным укрытием, но добираться туда было опасно. Все остальное время они встречались только на улицах, каждый вечер в новом месте и никогда не более чем на полчаса. Там они обычно могли поговорить. Хотя бы как-то. Когда они шли по запруженным толпой тротуарам, не рядом и не глядя друг на друга, они вели странную прерывающуюся беседу, ход которой напоминал мигающий свет маяка. Они резко замолкали при приближении фигуры в партийной униформе или при виде телеэкрана, а несколько минут спустя начинали говорить прямо с середины фразы, затем снова внезапно прерывались, если находились на том месте, где они условились расстаться, а на следующий день они возобновляли разговор практически без всяких вступлений. Джулия, по-видимому, привыкла к такому общению. Она называла его разговор в рассрочку, а еще она удивительным образом умела говорить, не шевеля губами. И лишь однажды, за почти месяц ежевечерних встреч, они сумели поцеловаться. Они молча шли по переулку. Джулия никогда не разговаривала с ним вдали от больших улиц. Когда раздался ужасный рев, почва задрожала, небо потемнело, и Уинстон тут же очутился на земле, весь в ссадинах и напуганный. Должно быть, совсем рядом с ними упала ракета. Уинстон вдруг увидел, что в нескольких сантиметрах от него находится лицо Джулии, смертельно белое, словно мел. Даже губы ее побелели. Она мертва. Он схватил ее и понял, что целует живое, теплое лицо. Это просто пыль, которую он стер своими губами. Они оба были покрыты густым слоем гипсовой пыли. Бывали вечера, когда они встречались, но проходили мимо друг друга, не подав даже знака, потому что за угол только что завернул патруль или над головами кружил вертолет. И даже если бы продолжение отношений представляло меньшую опасность, все равно было бы трудно найти время для встреч. Уинстон работал 60 часов в неделю, а Джулия даже больше, и ее выходные дни зависели от рабочей нагрузки и нечасто совпадали с его выходными. В любом случае, у Джулии редко выдавался полностью свободный вечер. Невероятное количество времени она посвящала посещению лекций и демонстраций, распространению литературы молодежной антисекс-лиги, подготовке транспарантов к неделе ненависти, сбору денег на различные мероприятия и тому подобной деятельности. Это окупается, как она говорила, это маскировка. Если соблюдать мелкие правила, то можно нарушать важные. Она даже убедила Уинстона пожертвовать еще одним из его вечеров и записаться на работу по изготовлению боеприпасов, которые особо рьяные члены партии выполняли на добровольных началах. Поэтому один вечер в неделю Уинстон 4 часа томился одуряющей скукой, скручивая маленькие кусочки металла, которые, видимо, были частью взрывателя бомбы. Он находился в насквозь продуваемом, плохо освещенном цехе, где унылый стук молотков смешивался с музыкой из телеэкранов. Они заполнили пробелы в их обрывочных беседах, когда встречались в церкви на колокольне. Солнце палило. Воздух в маленьком квадратном помещении над колоколами был жарким и застоявшимся, а еще там сильно пахло голубиным пометом. Они сидели на пыльном, усыпанном ветками полу и говорили несколько часов, время от времени вставая по очереди, чтобы посмотреть сквозь крошечные окошки-бойницы, не приближается ли кто-нибудь к ним. Джули исполнилось 26 лет. Она жила в общежитии с еще 30 девушками. «Все время воняет бабами. Как же я ненавижу женщин», — сказала она, между прочим. И трудилась, как он догадывался, над написанием машинных романов в департаменте художественной литературы. Ей нравилась ее работа, состоявшая главным образом в запуске и обслуживании мощного, но сложного электрического мотора. Она была не из умников, а любила трудиться руками и знала технику, как свои 5 пальцев. Она могла описать весь процесс создания романа, начиная с общего сюжета, намеченного плановым комитетом, до финальной правки, которой занималась редакционная группа. Но окончательный продукт ее не интересовал. Она не особо любила читать, как сама говорила. Книги – это просто товары потребления, которые производятся, как, например, джем или шнурки. Она не помнила ничего, что было до начала 60-х, и знала лишь одного человека, часто говорившего о дореволюционном времени – своего деда, который исчез, когда ей исполнилось 8 лет. В школе она была капитаном хоккейной команды и 2 года подряд выигрывала кубок по гимнастике. Она стала командиром отряда в разведчиках и секретарем отделения в молодежной лиге до того, как вступила в молодежную антисекс-лигу. Все считали, что у нее отличный характер. Ее даже выбрали, безошибочный признак хорошей репутации, для работы в порносеке, подразделении департамента художественной литературы, которая занималась низкопробной порнографией для распространения среди пролов. Она заметила, что сами работники называли его навозным домом. Она работала там год, помогая выпускать брошюры в запечатанных пакетах с названиями вроде «Шлепни по заднице» или «Ночь в школе для девочек», которую пролетарская молодежь приобретает украдкой, искренне веря, что покупает нечто запрещенное. «А что это за книги?» — с любопытством спросил Уинстон. «Ой, да полная ерунда. Скучные, правда. У них лишь 6 сюжетов, и их слегка перемешивают. Конечно, я имею дело только с калейдоскопами. Я никогда не работала в редакционной группе. Я не литератор, мой дорогой. В этом ничего не соображаю». Он с удивлением узнал, что все работники порносека, за исключением главы департамента, были девушками. Существовала теория, утверждавшая, что мужчины, чьи половые инстинкты труднее контролировать, могли куда быстрее набраться грязи на этой работе и скорее развратиться, чем девушки. «Туда даже замужних женщин не берут», – добавила она. «Считается, что девушки невинны, а вот перед тобой не такая». Первый секс у нее случился в 16 лет с 60-летним членом партии, который позже совершил самоубийство, дабы избежать ареста. «И хорошо, что так вышло», – заметила Джулия. «А то бы во время признания они бы из него и мое имя вытянули». Потом было множество разных других. Жизнь ей казалась весьма простой. Ты желаешь хорошо проводить время, они, то есть партия, хотят не дать тебе это сделать. Ты стараешься нарушить правила всякий раз, когда можешь. Похоже, что она считала естественным их желание отобрать у тебя все удовольствия, в то время как ты стараешься, чтобы тебя не поймали. Она ненавидела партию и поносила ее отборной бранью, но в общем и целом ее не критиковала. Интереса к партийной доктрине она не проявляла, за исключением тех моментов, когда это касалось ее личной жизни. Он заметил, что она никогда не использует слова нового диалекта, кроме тех, которые уже вошли в повседневный обиход. Она никогда не слышала о братстве и отказывалась верить в его существование. Любой организованный мятеж против партии расценивался ею как глупость, поскольку он должен был провалиться. Гораздо умнее нарушать правила и оставаться при этом живым. Ему было немного интересно, сколько еще таких, как она, среди представителей младшего поколения, выросшего после революции, не знающих ничего иного, воспринимающих партию как нечто неизменное, как небо, не восстающих против ее власти, а просто ускользающих от нее, как кролик старается убежать от собаки. Они не обсуждали возможность заключить брак. Слишком далекая перспектива, не стоит и думать об этом. Ни один комитет не даст разрешения на такой союз, даже если бы можно было как-то избавиться от Катарины, жены Уинстона. Это безнадежнее, чем мечта. «А какой она была, твоя жена?» – спросила Джулия. «Она была... Знаешь такое слово на новодиалекте? Верномыслящей. То есть человек, который по природе своей мыслит в верном направлении. Он не способен на дурные соображения». «Нет, этого слова не знала. А вот личности такие мне известны очень хорошо». Он начал рассказывать ей о своей семейной жизни, но, к его удивлению, она оказалась уже хорошо осведомленной о существенных особенностях его брака. Она описала ему, будто видела все сама, как деревенело тело Катарины, стоило ему прикоснуться к ней. Как жена отталкивала его изо всех сил, даже крепко обнимая его при этом руками. Обсуждая с Джулией такие вещи, он не чувствовал себя неловко. В любом случае, отношения с Катариной давно перестали отзываться болью в памяти и сделались просто чем-то тошнотворным. «Я бы мог терпеть, если бы не одна вещь», — заметил он. Он рассказал ей о маленькой ледяной церемонии, которую Катарина заставляла его проходить каждую неделю в назначенную ночь. Она ненавидела секс. Но ничто не могло заставить ее остановиться. Она называла это... «Ты никогда не догадаешься». «Наш долг перед партией?» – быстро ответила Джулия. «Откуда ты знаешь?» «Мой дорогой, я тоже ходила в школу. Беседы на темы половых отношений для всех, кому больше 16, и в молодежном движении. Тебе годами это вбивают в голову, и замечу, во многих случаях это работает. Однако наверняка никогда не скажешь. Люди – такие лицемеры». Она начала рассуждать на эту тему. У Джулии все всегда крутилось вокруг ее собственной сексуальности. И касаясь так или иначе этого вопроса, она порой делала тонкие наблюдения. В отличие от Уинстона, она ухватила скрытый смысл сексуального пуританства, который навязывала партия. Это происходило не просто потому, что половой инстинкт создавал собственный мир, находящийся за пределами партийного контроля. А значит, его надо уничтожить, если это возможно. Но еще важнее то, что недостаток секса пробуждал истерию, весьма желательную, поскольку ее можно трансформировать в военную самоотверженность или в поклонение вождям. Вот как это излагала Джулия. «Занимаясь с кем-то любовью, ты тратишь энергию. Потом ты чувствуешь себя счастливым, и тебе на все наплевать. А они этого допустить не могут. Они хотят, чтобы в тебе все время бурлила энергия. Марши туда-сюда, бодрые крики и махания флагами. Все это просто прокисший секс. Если ты счастлив в душе, то зачем тебе приходить в возбуждение от большого брата, трехлеток, двух минуток ненависти и всей остальной их проклятой тухлятины?» Он думал, что она совершенно права. Есть прямая и глубокая связь между целомудрием и политической ортодоксальностью. Потому что, как иначе могла партия на нужном уровне поддерживать в своих членах страх, ненависть и противоречащее здравому смыслу доверие, если не закупорить, как в бутылке, сильнейший инстинкт и не использовать его как движущую силу? Сексуальный импульс представлял опасность для партии, и партия обратила его на пользу себе. Такой же фокус она провернула и с родительским инстинктом. Семью как бы не отменили, да и любовь к детям поощрялась почти так же, как раньше. С другой стороны, детей систематически настраивали против родителей и учили шпионить за ними и доносить обо всех отклонениях. В действительности семья стала продолжением полиции мыслей. Она сделалась инструментом, с помощью которого информаторы, хорошо знавшие близких, наблюдали за ними днем и ночью. Вдруг его мысли вернулись к Катарине. Катарина наверняка бы донесла на него в полицию мысли, если бы не оказалась так глупа и не смогла бы увидеть отсутствие ортодоксальности в его суждениях. Но на самом деле ему напомнила о ней в этот момент невыносимая полуденная жара, из-за которой на лбу выступили капельки пота. И он начал рассказывать Джулии о том, что случилось, или вернее не случилось, таким же знойным днем 11 лет назад. Прошло 3 или 4 месяца с тех пор, как они поженились. Во время туристского похода где-то в окрестностях Кента они заблудились и отстали от группы. Они остановились всего на пару минут, но потом свернули не туда и вскоре оказались на краю заброшенного мелового карьера. Он уходил вниз на 10-20 метров, а на дне его виднелись огромные камни. Спросить дорогу не у кого. Увидев, что они заблудились, Катарина пришла в страшное беспокойство. Отстать от шумной группы туристов даже на секунду ей казалось серьезным проступком. Она хотела немедленно вернуться по той же дороге, по какой они попали сюда, и попробовать пойти в другом направлении. Но тут Уинстон заметил кустики вербейника, растущего в расщелинах утеса под ними. Один был с двумя цветами, лиловым и кирпично-красным, растущими, как бы из одного корня. Он никогда ничего подобного раньше не видел и окликнул Катарину, чтобы та тоже подошла и посмотрела. «Смотри, Катарина, смотри, какие цветы! Вон тот кустик почти на дне обрыва, видишь, он разных цветов!» Катарина уже развернулась, чтобы идти обратно, но пусть и с раздражением, она все же подошла к нему. Она даже наклонилась над обрывом, стремясь разглядеть, что он ей показывает. Он стоял за ее спиной, обняв ее за талию, чтобы придержать. В этот момент он вдруг подумал, что они здесь совершенно одни. Ни одного человека поблизости. Ни один листик не шелохнется, и даже птицы не поют. В таком месте вероятность нахождения скрытого микрофона крайне мала. И даже если бы микрофон и был здесь, он улавливает только звуки. Самый жаркий полуденный час, когда все живое пребывает в состоянии сонной дремоты. Солнце испепеляло их лучами. Пот стекал по его лицу, и ему пришло в голову... «Почему ты не подтолкнул ее?» — спросила Джулия. «Я бы подтолкнула». «Да, дорогая, ты бы подтолкнула. И я бы это сделал, если бы был тогда тем человеком, каким являюсь сейчас. Или, может быть, сделал. Я не уверен». «Жалеешь, что не толкнул?» «Да, в общем, жалею, что не толкнул». Они сидели рядом на пыльном полу. Он притянул ее поближе. Ее голова лежала у него на плече, и приятный аромат ее волос спорил с запахом голубиного помета. «Она так молода», — подумал он. «И еще чего-то ожидает от жизни. Она не понимает, что столкнуть неудобного человека с утеса не значит что-то решить». «На самом деле это ничего бы не изменило», — произнес он. «Тогда почему жалеешь, что не столкнул?» «Просто потому, что лучше сделать что-то, чем ничего не сделать. В игре, которую мы ведем, нам не выиграть». «Просто некоторые неудачи чуть меньше других, вот и все». Он почувствовал, как она в знак несогласия дернула плечом. Она всегда возражала ему, когда он говорил что-то подобное. Она не могла принять, как закон природы, что отдельно взятый человек всегда проигрывает. Нет, она понимала, что обречена, что рано или поздно полиция мыслей схватит ее и убьет. Но какая-то часть ее сознания верила в возможность создания некого тайного мира, в котором можно жить, как пожелаешь. «Все, что тебе нужно, это удача, хитрость и смелость». Она не понимала, что такого не бывает, что победа возможна только в далеком будущем, через много-много лет после твоей смерти, что с момента объявления войны партии тебе лучше считать себя трупом. «Мы мертвы», — сказал он. «Мы еще не мертвы», — прозаически возразила Джулия. «Не физически. Через полгода, год, возможно, через 5 лет. Я боюсь смерти». «Ты молода, потому должна бояться ее больше, чем я. Конечно, мы постараемся оттянуть этот срок, но на самом деле разницы почти нет. До тех пор, пока человеческие существа остаются людьми, жизнь и смерть – это две стороны одной медали». «Какая ерунда! С кем ты будешь сейчас спать, со мной или со скелетом? Разве ты не наслаждаешься тем, что жив? Разве тебе не нравится чувствовать? Это я, это моя рука, это моя нога. Я существую, у меня есть тело, я живу. Разве тебе не нравится это?» Она извернулась и прижалась к нему. Через комбинезон он чувствовал ее грудь, зрелую, но еще упругую. Казалось, что ее тело проникает в него, наполняя его молодостью и бодростью. «Да, мне нравится это», — произнес он. «Тогда закончим разговор о смерти. Послушай, мой дорогой, нам нужно условиться о следующей встрече. Мы прекрасно можем вернуться на то место в лесу. Мы не были там довольно долго. Только на сей раз тебе нужно поехать туда другой дорогой. Я уже все спланировала. Ты сядешь на поезд. Смотри, я нарисую». И в привычной для нее практичной манере она сгребла немного пыли в квадратик на полу и, позаимствовав прутик в голубином гнезде, начала чертить схему.